говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре четверг, 25 августа. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Министр обороны Армении об уступках в карабахском урегулировании. Директор Мосфильма за приемлемое для народа Карабаха решение конфликта. 18 сентября в Армении пройдут муниципальные выборы. Азербайджан вернул Армении 62-летнего Генриха Агикяна. Итак, подробности материалов. В вопросе урегулирования проблемы Карабаха приоритетом армянской стороны неизменно было самоопределение народа Арцаха на своей исконной земле. Как передает агентство Арменпресс, об этом заявил министр обороны Армении Сейран Уганян на встрече с участниками молодежного лагеря «Базе-2016», отвечая на вопрос о взаимных уступках. Многие народы, например, народ Косово, самоопределились на своей исторической земле. Арцах имеет все права самоопределиться на своей родной земле. Если нет самоопределения или объединения с Арменией, то разговоры о других уступках бессмысленны, сказал министр. По его словам, если Азербайджан отрицает внедрение механизмов доверия, предложение о создании условий для международного мониторинга, пытается говорить с позиции силы, делает антиармянские заявления, о взаимных уступках говорить бессмысленно, сказал министр обороны. Я всегда говорил и говорю, если с Арцахом что-то случится, мы будем там и будем бороться за каждую пядь земли, заключил министр обороны Армении. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Сегодня состоялось заседание Национального собрания НКР под председательством спикера парламента Ашота Гуляна. На повестке дня был один вопрос. В связи с 25-летием учреждения Нагорно-Карабахской республики о предоставлении амнистии группе лиц заключенных. Председатель Национального собрания в своем слове отметил, что к 25-летию учреждения НКР, которое отмечается 2 сентября, предусмотрены ряд праздничных мероприятий. Часть из них уже состоялись. Они будут продолжены до конца года. В сентябре 2-ին լրանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման 25-րդ տարեդարձը. Այս կապակցությամբ նախատեսված են բազմաթիվ միջոցառումներ ու ծրագրեր. 15 августа президентом Нагорно-Карабахской республики Баку Саакяном внесен в Национальное собрание законопроект о предоставлении амнистии заключенным. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի կողմից օգոստոսի 15-ին խորհրդարան է ներկայացվել համաներում հայտարարելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը. Представитель президента НКР Араик Лазарян ознакомил присутствующих с теми категориями лиц, которым предоставляется амнистия. Родственники погибших в боях за освобождение Арцах, инвалиды первой и второй группы, лица, достигшие 60 лет, и участники в боях за освобождение Арцаха, в том числе и в боях 2016 года с 1 по 5 апреля, они привилегированные категории. А так амнистия делится на два большие группы, те, кто был осужден до 3 лет, и те, кто был осужден больше 3 лет. Общее количество мы не можем сейчас сказать, потому что амнистия такая категория, что она имеет обратную силу до вступления его в силу, юридическую силу. На практике оно распространяется на 30-35% от числа заключенных и осужденных. Депутаты Национального собрания НКР единогласно приняли решение о предоставлении амнистии группе лиц. Депутаты данного созыва впервые принимают подобное решение, но для Национального собрания НКР это уже 6-й раз. Директор Мосфильма Карен Шахназаров в интервью армянским СМИ сказал: «Судьба у Карабаха нелегкая, но я надеюсь, что будет найден какой-то приемлемый для народа Карабаха вариант, и этот вариант не будет военным. Я, конечно, далек, никогда не был там, должен был поехать в Карабах, хочу, но не получилось, но я, в общем-то, ценю в себе эту ветвь. Этот корень – мой род. Действительно, мой предок был основателем государственности Карабаха. Хусейн Мелик Шахназаров – еще когда он был в составе Ирана, в составе Персидской империи. Я знаю, что Карабах какой-то необыкновенный, там люди необыкновенные. Отец много рассказывал, у них дом был в Шуши, но его сожгли турки в 19-м году. Карабах в этом смысле не чужое место для меня. Главное, чтобы не было войны, чтобы не умирали ни армяне, ни азербайджанцы. Если не можешь решить вопрос, лучше оставить его потомкам. Пусть они решат этот вопрос через 30-40 лет. Мне кажется, это будет более правильным, заключил Карен Шахназаров. В связи с началом нового учебного года в Ереване с 30 августа на ряде улиц будут введены ограничения скорости для транспортных средств, сообщила дорожная полиция Армении. Согласно информации, речь идет о прилегающих к школам участках улиц. На данных дорожных участках с 30 августа максимально допустимая скорость транспортных средств в рабочие дни составит 40 вместо прежних 60 км в час. Установленные на данных участках радары контроля скорости и камеры будут функционировать в новом режиме. Перешедший армяно-азербайджанскую границу гражданин Армении 61-летний Генрих Агикян возвращен властями Азербайджана на родину. Генрих Агикян передан армянской стороне. Ранее сообщалось, что между Международным комитетом Красного Креста и властями Азербайджана продолжается диалог по вопросу возвращения на родину пересекшего 13 августа армяно-азербайджанскую границу Генриха Агикяна. 61-летний житель села Эгипат Араратской области Армении Генрих Агикян пересек границу и оказался на азербайджанской стороне. Представители бакинской делегации Международного комитета Красного Креста посетили гражданина Армении 17 августа. В 317 общинах Аргацотнской, Араратской, Армавирской, Сюникской и Тавушской областей Армении 18 сентября пройдут очередные выборы в органы местного самоуправления. Об этом сообщила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Армении Эрмина Арутюнян. По ее словам, в 22 общинах состоятся только выборы руководителей общин, в 80 выборы членов Совета старейшин, а в 215 общинах одновременно состоятся выборы руководителей и членов Совета старейшин. Основная часть армянской общины США еще не определилась с тем, кого будет поддерживать на предстоящих выборах президента США. Об этом в беседе с радиостанцией «Голос Америки» сообщил сопредседатель Совета попечителей Армянской Ассамблеи Америки Энтони Барсамян. «На этот раз армяне Америки не рассчитывают на какие-либо обещания», — сказал он. По словам Барсамяна, у армянской общины США, несомненно, есть надежда, что в случае победы кандидаты выполнят свои обещания. Однако в ходе предстоящих выборов армянская община продемонстрирует иной подход в вопросе поддержки кандидатов. «Мы сконцентрируемся не только на обещаниях по признанию геноцида армян, но и развитию армяно-американских отношений, предоставляемой Армении помощи. Кроме того, мы надеемся, что проживающие в США армянские специалисты будут включены в администрацию президента США», — сказал он. Убийство в Стамбуле азербайджанского вора в законе Равшана Джани и Валин Каранского может привести к криминальным разборкам в Москве. Гангстер контролировал ряд овощных рынков московского региона, вокруг которых в последнее время сложилась конфликтная ситуация. В последнее время Равшан Джаниев несколько утратил чувство опасности. Он полагал, что чуть ли не один в воровском мире может проводить силовые операции. В ночь на 18 августа Джаниев встречался с членами своей бригады, а когда стал отъезжать на внедорожнике, был расстрелян киллерами. Тело Джаниева доставили в Азербайджан, он был похоронен на кладбище в родном Линкаране. Не прошло еще и суток со смерти Джаниева, как началась охота на его людей в Москве. Сейчас все они попрятались. Кого-то угрожают избить, кого-то отправить вслед за Равшаном. Поставщики зелени бегут с точек Линкаранского. Его смерть приведет к серьезным разборкам. В Москве вполне могут начать звучать выстрелы, говорится в информации агентства Росбалт. И о погоде в пятницу 26 августа. На территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут плюс 17-22 ночью, днем 32-37 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.